6.2. Пищий спазм. Болезнь иначе называют графоспазм или пищевая судорога. Этот невроз характеризуется нарушением координации движений во время письма. Но в то же время те же мышечные группы правильно выполняют другую работу, не связанную с письмом. Во время письма у пациента наблюдаются боль и судороги в мышцах, дрожание или слабость в пальцах кисти. Различают 4 формы заболевания – спастическую, паралитическую, дрожательную и неврологическую. Часто наблюдаются различные сочетания форм, но при этом преобладают признаки какой-либо одной формы. При спастической форме отмечаются судороги и подергивания пальцев и мышц предплечья. При паралитической преобладает слабость мышц руки, мешающая писать. При дрожательной пациент не может управлять движениями руки при письме. При неврологической во время письма появляется боль в мышцах руки. Все это ухудшает почерк, а в дальнейшем процесс письма становится невозможным. Чаще пищевой спазм развивается при чрезмерной профессиональной нагрузке, особенно при быстром письме и волнении, а также недостаточном отдыхе работающих мышечных групп. Развитию болезни способствует неправильная рабочая поза, неправильное положение кисти во время письма, тонкая ручка и прочее. Лучшие результаты лечения наблюдаются на начальных стадиях заболевания. Систематическое применение массажа может оказать положительное влияние на функцию нервной системы и наладить регуляторную и координаторную функцию мионеврального аппарата. Для успешного лечения следует проводить массаж не только дистальных отделов руки, но и воротниковой зоны и верхней конечности. Массаж начинают с области сегментов от D7 до C4. Исходные положения: пациента сидя, обнаженным до пояса, массажиста в зависимости от того, какую область он массирует в данный момент. Массаж задней поверхности шеи. Первое – поглаживание по паравертебральным линиям большими пальцами. Второе – спиралевидное растирание двумя большими пальцами. Третье – поглаживание двумя большими пальцами. Четвертое – сдвигание. Пятое – поглаживание двумя большими пальцами. Массаж области надплечий. Первое – обхватывающее поглаживание от затылка сверху вниз и по надплечьям к плечевым суставам. Второе – попеременное растирание. Третье – плоскостное поглаживание задним ходом. Четвертое – пиление. Пятое – поглаживание задним ходом. Шестое – спиралевидное растирание 4 пальцами задним ходом обеих рук. Седьмое – плоскостное поглаживание задним ходом. Восьмое – щипцеобразное разминание. Девятое – плоскостное поглаживание задним ходом. Десятое – похлопывание. Одиннадцатое – обхватывающее поглаживание. Массаж области лопаток. Первое – плоскостное поглаживание снизу вверх в сторону подмышечных лимфатических узлов. Второе – попеременное растирание той же области. Третье – поглаживание. Четвертое – спиралевидное растирание 4 пальцами. И пятое – поглаживание. Массаж области большой грудной мышцы, если рекомендуется. Первое – круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Второе – спиралевидное растирание 4 пальцами. Третье – круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Массаж верхней конечности. Общий подготовительный массаж производят от лучезапястного сустава до ключично-акромиального сочленения. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание поочередно то правой, то левой рукой. Второе. Двойное кольцевое растирание. Третье. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание. Массаж дельтовидной области. Первое – обхватывающее раздельно-последовательное поглаживание. Второе – попеременное растирание. Третье – поглаживание. Четвертое – пиление. Пятое – поглаживание. Шестое – спиралевидное растирание 4 пальцами. Седьмое – поглаживание. Восьмое – поперечное или щипцеобразное разминание. 9-е – поглаживание, 10-е – похлопывание, 11-е – обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. Массаж области плеча. 1-е – обхватывающее непрерывистое поглаживание. 2-е – спиралевидное растирание 4 пальцами. 3-е – поглаживание. 4-е – валяние. 5-е – поглаживание. 6-е – продольное разминание. 7-е – обхватывающее непрерывистое поглаживание. Области предплечья и кисти требуют индивидуального подхода при выборе правильной методики массажа. Особое внимание следует обратить на массаж сгибателей кисти и пальцев, а в области кисти – на массаж тенора и мышц первого межкостного промежутка. При паралитической форме применяют достаточно глубокий массаж с преимущественным использованием приемов разминания и легкого рубления, что улучшает тонус и трофику мышц. При спастической и дрожательной формах применяют избирательный массаж сгибателей в виде поглаживания и растирания. На разгибателях все массажные приемы проводить с достаточной силой давления рук. При неврологической форме массируют болезненные участки при помощи медленного и продолжительного легкого поглаживания, растирания и стабильной механической вибрации резиновым воронкообразным вибротодом.